Суббота, 3 сентября 1977 года. Элизабет. Элизабет сидит, поджав под себя ноги, расправив кругом юбку в цветочек, новая в сиреневых тонах, купленная по внезапному капризу в день, когда у нее был приступ меланхолии. Она чувствует, что эта поза выглядит непринужденной и удобной. Она хочет казаться спокойной, безмятежной, как ее любимый каменный Будда в восточной коллекции музея. Это даст ей преимущество. Она хочет не только казаться безмятежной, но и быть. Иногда ей чудится, что она этого достигла. Иногда, что у нее просто апатия. Что такое статуя? Будда или просто кусок камня? Например, похоже, ее больше не интересуют мужчины. Она все еще пытается, разглядывает незнакомцев в метро, представляет себе разных сотрудников музея в экзотических позах, но эффекта никакого. Она больше не принимает приглашений на ужин, не хочет сидеть и скучать только ради того, чтобы поесть. Если ей захочется употребить в пищу измельченную печень усопших гусей, ощипанные птичьи тела, поджелудочные железы молодых коров, она и сама себе все это купит. Она не привыкла скучать. Раньше она была занята тем, что угадывала очередной ход и пыталась манипулировать, но сейчас ей все ходы известны наперед, и ей неинтересно грубо льстить, чтобы заполучить то, чего, по общему мнению, она должна хотеть. Для танго нужны двое, а вальс уже никто не танцует. Вместо фарса – пожимание коленок в кафе «Внутренний дворик» – она предпочитает кочегара со словарным запасом в полтора слова «тень». В кожаной куртке, глухой проулок, вопрос в лоб, да или нет. Как было с Крисом, да или нет, она сказала «да», а потом, спустя долгий срок, «нет». Вот эта пауза его и прикончила. Настоящая причина, почему она не хочет, чтобы Криса упомянули при разводе, не имеет отношения к законам, к НАТО или даже к детям. Она не хочет втягивать Криса в это дело. Если произнести его имя вот так, вовлечь в ритуал, он может вдруг материализоваться прямо на скамье свидетелей, бледный и обвиняющий, или, хуже того, кусками. Голова будет наблюдать за ней с чеширской ухмылкой, а тело извиваться в агонии. Его похоронили прочно и навсегда, и пусть не воскресает. Ей хотелось бы сидеть в этой тихой комнате вот так, чтобы ее никто не беспокоил, грызть печенье, которое пока что не тронуто у нее на тарелке, думать о чем-нибудь мирном и предоставить событиям идти своим чередом, но все не так просто. По своему богатому опыту Элизабет знает, что событиям надо помогать. Кроме того, от этой непринужденной позы у нее ноги затекли. Она не хочет менять позу, не хочет двигаться, потому что это может навести Ната на мысль, что он тоже способен двигаться, что волен в любой момент встать и выйти. Она знает, лучше всех знает, что в любой ситуации есть эта свобода, этот выход тем или иным путем. А вот Нат до сих пор этого не узнал. Они заговорили о деньгах, стали обсуждать ее список в деталях, пункт за пунктом. Она ведет Ната по странице. Она приберегла это к концу, пока не убедится, что ему ясно. Она уже выложила все карты на стол, все козыри. Если он хочет по-быстрому, диктовать условия будет она. Если он готов ждать 3 года, у нее появится время для маневра. К тому же она всегда может передумать насчет опротестования и заставить его ждать 5 лет. Главное, он должен усвоить, ей все равно, что он решит. В каком-то смысле это правда. Не то, чтобы она срочно собиралась замуж за кого-то еще. Он говорит, что, как ей известно, у него не очень много денег. По правде сказать, совсем нет. Но он сделает все, что в его силах. Она объясняет, что его денежные проблемы ее не касаются. Миллионер он или нищий. Детям все равно надо есть, носить одежду, ходить к зубному врачу, играть с игрушками. Им нужны карманные деньги, им нужно посещать кружки. Дженнет хочет заниматься танцами. Нэнси уже год ходит на фигурное катание. И с какой стати ей бросать занятия? «Разумеется, я могу их содержать на одну свою зарплату», — говорит Элизабет. «Если подойти к делу реалистично, то это возможно, хотя нам придется во многом себе отказывать». Она думает, не сказать ли, придется сдать кота в приют для животных, но решает, что это слишком. Тем более кот, хоть и обещан, еще не куплен, а из кота в мешке заложника не выйдет. Да и если бы кот уже был, дети никогда не простили бы Элизабет, пожелая она от него избавиться. Что бы там ни делал Нат. В любом случае, счет за кастрацию кота она отправит ему. Но мы, кажется, договаривались, что ты будешь участвовать сколько можешь. Детям нужно знать, что и отец, и мать их любят. Над в гневе. «Черт побери, неужели ты думаешь, что раз у меня нет денег, я не люблю своих детей?» — говорит он. «Это просто свинство». «Дети услышат», — тихо отвечает Элизабет. «Пусть я буду свиньей, но я верю, что если человек действительно кого-нибудь любит, он готов идти на определенные жертвы». «Жертвы?» Словечко из лексикона тетушки Мюриэл. Она выпрямляет ноги. Ей неприятно, что она говорит, как тетушка Мюриэл. Даже если сама верит в то, что говорит. Правда, тетушка Мюриэл не произнесла бы слово «любит». Элизабет понимает, что ее фразу можно толковать двояко. Непонятно, кого она имела в виду, детей или себя. Действительно ли она хочет, чтобы Нат ее любил и шел ради нее на жертвы? Наверное, да. Тяжело отказаться от дани, которую тебе когда-то платили добровольно. Тяжело перестать ее требовать. Элизабет лежит на кровати, которая тогда не принадлежала ей ни в каком смысле, а Нат гладит руками ее тело, плечи, груди, живот, растяжки от беременности. Он любит водить по ним пальцем, следы шрамов, опять и опять. Он всегда внимателен, ждет, чтобы не кончить раньше нее. Этого ли она хочет? Тогда единственной ее мыслью было: «Ну, давай уже скорее». Она пытается вспомнить, любила ли его когда-нибудь, и решает, что любила, хотя и недостаточно. Нат добрый человек, и она смогла распознать в нем эту доброту, хотя и не могла не презирать его слегка за это свойство. Что она чувствовала в день их свадьбы? Защищенность, облегчение. Наконец-то она вне опасности. Она будет домохозяйкой, построит дом. Тогда ей с трудом верилось, что это вообще возможно. Что еще случилось, помимо обычной эрозии, износа, умирания клеток? Она построила дом, но не могла до конца в это поверить, не могла сделать его прочным. Безопасности ей оказалось недостаточно. «Ушла в трущобу», — сказала тетушка Мюриэл, когда Элизабет вышла замуж за Ната, но это была неправда. «Ходить по трущобам опасно, а жить с Натом нет». Или, может, опасно, но в другом смысле. Тетушка Мюриэл давненько не давала о себе знать. Элизабет надеется никогда больше о ней не слышать. От одного этого полагается торжествовать победу. Победа. Виктория. Глория. Аллилуйя. Тетушка Мюриэл должна отказать ей от дома, либо притвориться, что той немыслимой цены, когда ей едва удалось унести свою белую бархатную шляпу-горшок, на самом деле не было. Вполне возможно, что в декабре тетя позвонит, как обычно, чтобы договориться о новогоднем визите. Элизабет не представляет, как можно туда пойти. И не представляет, как можно не пойти. Опять сидеть на розовом диване в окружении полированных поверхностей, кабинетного рояля, серебряного подноса, и тетушка Мюриэл будет сидеть напротив, вперившись в нее глазами цвета холодной гальки, и прошлое опять разверзнется, как пещера, наполненная угрожающим эхом. «Каких именно жертв ты от меня ждешь?» — спрашивает Нат, все еще сердито. Он хочет сказать: «Из камня воды не выжмешь». «Нат», — произносит она, — «я знаю, как тебе тяжело, поверь, мне тоже тяжело, но давай постараемся не выходить из себя». «Я же не нарочно тебя мучаю», — добавляет она, — «поверь мне». Это правда, более или менее. Она не нарочно мучает Ната. Его мучение — побочный эффект. Она просто пытается выиграть. Глядя на него, видя, как он падает обратно на стул, она знает, что выиграет, не может не выиграть. Она знает, что победит, и надеется, что эта победа сделает ее чуточку счастливее.